Глава 24. Уловка в действии. «Рассказывай!» Сева нацеливает на меня лопатку, которой только что мешал в сковороде рис с мясом. «В школе ты от меня пряталась, а здесь прятаться негде!» «Что рассказывать?» Я ломаю крекер на крошке. «Глупенькая, не прикидывайся!» Вскипает Сева. «Про Арсения! Нормального парня бросила, а с этим подонком связалась!» «Никого я не бросала, понял? И не твое дело, с кем я встречаюсь. Мне хочется запустить Севу кружкой. Почему он вечно лезет ко мне?» «А твоя кислая физиономия — это чье дело? Прогулы твои в школе — чье дело?» Продолжает кипеть Сева, но вдруг неожиданно мягко говорит. «Слушай, Аль, я же волнуюсь. Печенкой чую, не можешь ты любить это чучело. Морда у него, конечно, смазливая, когда не отбитая. А если не улыбается, вообще красавчик. Но тебе-то он никогда не нравился. Ты его еще в песочнице терпеть не могла». Сева смотрит на меня так пристально, что я даже открываю рот, хочу все ему рассказать. В конце концов, он старший. Он всегда меня выручал. Нет, нельзя. Сева ничего не должен знать. Иначе станет разбираться с Арсением. Может, с его отцом. И сделает только хуже. «Пойду уроки учить, а то у меня вечером тренировка». Я отвожу взгляд и топаю к себе. «Вчера же была!» — недоумевает Сева. «И сегодня будет, и завтра. Я к соревнованиям готовлюсь», — отвечаю, не оборачиваясь. «Каким соревнованиям?» Сева опять взрывается. «Да ты же в кике без году неделя! Какие тебе соревнования?» «Завидуешь?» — ядовито ухмыляюсь. «При чем здесь зависть?» Сева потрясает в воздухе лопаткой. «Тебе голову отобьют! К соревнованиям готовится не один месяц. Знаешь, какие девчонки на ринг выходят? Машины-убийцы! Я сам против них не встану! Антон совсем обалдел, что ли?» «А я, думаешь, не машина-убийца? Мне даже интересно». «Ты-то? Да ты бабочка!» — восклицает Сева. «Тебя раздавят и не заметят! Аль, я серьезно!» «Так зачем ты меня на кик отправил?» Теперь уже и я кричу. «Чтоб характер свой прокачала, а не чтобы калекой стала!» Сева с размаху бросает лопатку на пол. «Ненормальная! Сам ненормальный!» Я ухожу, хлопнув дверью так, что ушам больно. Запираюсь в своей комнате, падаю на кровать. Мобильник, наушники. И в голове звучит саксофон. Одна из тех записей, что присылал Лев. Мой допинг. Закрываю глаза и представляю льва на сцене. Мелодия сжимает сердце, а потом подбрасывает его в воздух и вертит, как вертит мячик для пинг-понга, теплая струя воздуха, вылетающая из фена. Музыка заполняет всю мою душу, отодвигает в сторону беды. «Смотри, что я еще выучил», — говорит в наушниках Левин голос, такой родной и близкий. И звучит новая мелодия, вся какая-то протяжная. Кажется, будто ноты тянутся через мою душу. От этого сладко и чуточку больно. Потом играет третья мелодия, четвертая. Лев присылал их каждый день, по одной, а то и по две. Я слушаю, наполняясь джазом от макушки до пят. «А вот здесь слушай!» В голосе льва появляется смущение. «Я думал о тебе и импровизировал. Это твой ритм». Мелодия звучит бодро и весело. Она словно дает импульс каждой моей клеточке. Потом темп замедляется. Кажется, будто ноты перекатываются на волнах. Затем снова ускорение. Но теперь это размеренное звучание. Похоже на тренировку. Тренировка. Надо скорее собираться. К тому же сегодня придет Лиля. Буду знакомить ее с Чеховым. Сделать уроки не успела, конечно. Ну и ладно. Сева выходит в коридор, чтобы меня проводить. Он почти не опирается на костыль. «Вперед к победам!» «Ага, а что?» «А то! На тренировки ходи сколько угодно, можешь даже ночевать в зале! Но на соревнования не пущу!» Сева говорит тихо и твердо. «Гранит, а не человек!» «Это мы еще посмотрим!» Отвечаю в тон ему и выскакиваю за дверь. «Посмотрим!» Летит мне вслед. Ракетой пролетаю сквозь арку, бегу в свой мир. Так не терпится ударить по груши, что костяшки пальцев чешутся. «Аля!» Лиля ждет меня возле двери с табличкой «Боец». «Мы не опаздываем?» «Нет». открываю дверь с табличкой и бегу по лестнице вниз, к пестрой россыпи ботинок. Неуклюжая пухлая Лили семенит за мной. Она спотыкается на ступеньках и не падает лишь потому, что я впереди. С трудом удерживаюсь на ногах. «Прости!» — пищит она. «Осторожней!» — отвечаю. «А то будешь первой, кто получил травму до тренировки!» Мы смеемся и вместе вваливаемся в зал. «Ого! Новичок!» Чехов идет нам навстречу. «Это Лиля, моя одноклассница!» «Знакомлю. Наш тренер Антон Павлович!» «Здравствуйте!» Лиля заметно робеет. Я ее понимаю. На первый взгляд Чехов кажется устрашающим. До тех пор, пока не начинает танцевать под музыку, думаю, что никто не видит. «Отлично! Будем готовить женскую сборную!» Чехов шутит. Мы идем переодеваться. В раздевалке тренерской встречаем Марину. «О, еще девочка!» Она улыбается. «Нас все больше!» «Здравствуйте!» Снова говорит Лиля. «Ладно, девчонки, готовьтесь, я побежала!» Марина идет в зал. Она всегда разминается до начала тренировки. Через пару минут выходим и мы с Лилей. Народу сегодня много. Пришли грузный Толик, дядя Паша, дядя Игорь с дыркой под мышкой. Еще тощий велосипед, мелкие пацанята. Обнимаю их взглядом. Все они кажутся такими близкими, почти братьями. Недаром мы вместе потеем. «Построились!» — гремит Чехов. И мне хочется подтолкнуть каждого, чтобы встали в шеренгу. Пусть скорее начинается тренировка. «Сегодня у нас отработка ударов в парах и на грушах. Начинаем разминку!» Бежим по кругу. Выполняем привычные движения. Краем глаза поглядываю на Лилю. Она быстро покрывается красными пятнами, но не останавливается. Потом на Лилю уже не смотрю. Сегодня стою в паре с Мариной, и она меня не жалеет. Ее движения быстрые, удары мощные. Но я держусь, не жалуюсь. Только пью воду чаще обычного, а в перерывах между раундами подхожу к открытому окну, чтобы глотнуть воздуха. Потом снова к Марине. «Бей, девочка!» — подбадривает она. «Вот молодец! Руки держи выше, на уровне глаз! Левую не опускай! Локти уже! Сильнее бей! Не бойся, я не стеклянная!» Мы обе насквозь мокрые и очень довольны. «Носок не вкручивай, шаль!» Чехову вечно что-то не нравится. «И правое плечо сильнее уводи назад, когда бьешь левой!» Старательно запоминаю. Делаю, как он говорит. Удар и правда выходит сильнее. «Ну, не сложно? Молодец!» Черная борода одобряет, двигаясь вверх-вниз. «Бей так, чтобы противника ребра вертикально встали!» Перестаю замечать и Чехова, и даже Марину. Перед глазами остаются только лапы. Красные, с черными кругами, на квадратных ладонях. В них нужно попасть, как в мишень. Я бью и бью. Как хорошо. Можно не притворяться послушной. «Теперь моя очередь!» Лапы неожиданно исчезают, и я удерживаю руку в полете. «Мне тоже побить хочется!» «Да, конечно!» Удар у Марины что надо. Впечатывает в лапы перчатки, как молот в наковальню. Бах! И я делаю шаг назад, не могу устоять. Но лапы продолжаю держать. Бах, бах, бах! Потом снова бью я. «Комбинация почтальон!» — говорит Чехов. «Почему почтальон?» — спрашивает Марина. «Потому что почтальон сначала стучится, а затем вручает посылку. Тук-тук!» Левой рукой тренер посылает два прямых удара дяде Игорю в лапу, а потом добавляет мощный боковой удар правой. «Вам письмо!» Мы одобрительно киваем. Отличная комбинация. И название симпатичное. «Показываю быстрее!» Чехов принимает боевую стойку. Он снова бьет. И случайно попадает дяде Игорю в глаз. «Прости, больно?» «Нормально!» Дядя Игорь моргает подбитым глазом. «У меня еще второй есть!» Смеемся. Возвращаемся к своим партнерам. Тренировка продолжается. И, как обычно, заканчивается через мгновение. «Заминка!» — кричит Чехов. Качаем пресс. Идем переодеваться. «Ну как тебе?» — спрашивает Лилю Марина. Волосы у Лили торчат в стороны, лицо красное. Круглые пятна расползлись под мышками и на животе. «Это мое лучшее решение — прийти сюда», — говорит Лиля. «Домой идем вместе. Лиле интересно слушать про кикбоксинг. И я болтаю без умолку про Чехова и Марину, про наших взрослых спортсменов, пересказываю историю, услышанную от тренера. А потом резко замолкаю. Вспоминаю. Арка, Тушканы, Арс. Это испытание еще не пройдено. «Ты чего?» Лиля сразу замечает перемену в моем настроении. «Меня сейчас встретят», — отвечаю. Лиля все понимает. «Пошли». Она тянет меня через дорогу, к киоску, в котором продают шаверму. «Лука положите побольше и горчицу с майонезом», — командует Лиля. Через минуту она протягивает мне тугой сверток. От него пахнет горчицей и луком так, что мне самой тошно. «Ешь», — приказывает Лиля. «Только не все сразу. Оставь немного. Он к тебе будет приставать, а ты жуй. И губы запачкай, пусть ему мерзко станет». Стекла ее очков воинственно блестят. «Ладно, я пошла». Сверток в руках почти горячий. Я вгрызаюсь в него. «Вкусно! С луком даже еще лучше». Так с шавермой и вхожу в арку. Арсений меня встречает. Правда, сегодня он один. «Я тебя ждал», — говорит. «Привет, Фифет», — отвечаю с набитым ртом. Без приятелей Арсений не такой смелый, словно Змей Горыныч, потерявший две головы. «Я соскучился», — продолжает Арс. «Ясное дело, сейчас целоваться полезет». «Ну, шаверма, не подведи». Торопливо откусываю большой кусок. Он с трудом помещается во рту. Крошки сыплются на плащ. На губах остаются горчица и майонез. «Может, хватит жевать?» Арсений придвигается почти вплотную и сразу отскакивает. «Фу, крошево, да от тебя луком несет! А на лице что?» Стараюсь не улыбаться. Пожимаю плечами и прохожу поскорее мимо. Что ж, сегодня я выиграла эту битву. А завтра... завтра в меню чеснок. Много-много чеснока.